дальше? До того дня, — сказал мне полковник, — может пройти 5 лет, а может и 10, 20, 30. Пока же я обязан находиться в вашем распоряжении, что-то делать, но выступить с разоблачением должен только тогда, когда наступит критический момент, когда игра будет стоить свеч, — сказал господин полковник. Бэнкс сложил все фотографии в стопку и положил их на край стола. Все трое молча ждали его решения. «Хабер пока с вами не поедет. Мы пошлем его только в случае крайней необходимости. Кроме того, он уже физически не способен для такого рода работы. Хабер изложит свои показания в письменном заявлении, заверенном нотариально. Этот документ вы сможете использовать. На личный контакт с Имре пойдете вы». Бэнкс ткнул пальцем в сторону Сааса. «Слушаюсь, сэр». «О деталях позже. Милс, позаботьтесь о том, чтобы к вечеру была сделана точная копия вот этого дипломата». Бэнкс пододвинул Милсу нужные фотографии. «Подкладка цвета спелых оливок с зеленоватым отливом», — оживился Карине. «А вот здесь, сэр, на этом углу имеется царапина длиной примерно в сантиметр». «Вижу», — кивнул Бэнкс. «И соберитесь силами, ибо когда дипломат будет изготовлен, именно вам придется выбрать его из 30 подобных». «Постараюсь не ошибиться, сэр». «В дипломат будет встроен потайной микрофон с передатчиком. В автомобиле же, на котором вы поедете в Будапешт, специалисты оборудуют принимающие устройства. Мы хотим слышать все, что говорит Имре в тех случаях, когда он будет выходить из сферы наблюдения и непосредственного контроля. Незаметно подменить дипломат должны будете вы, господин Милс». «Будет исполнено, сэр». «В детали нашего плана вас введет Томас Форстер. Все его указания выполнять как мои. Мы сейчас доверяем вам такую ниточку, которая должна работать безотказно. Провал исключается. Надеюсь, это понятно?» Открылась дверь, вошел рослый полноватый мужчина. Это был Томас Форстер, тот самый офицер разведки, который когда-то вывез на своем джипе Роберта Хабера в Австрию. На фотографии, которую он держал в руке, были изображены Нора и Бален Трона. «Узнали что-нибудь?» — спросил Бэнкс. «Да, сэр. Боюсь, сведения не очень благоприятные. Говорите». Форстер положил перед шефом фотографию. «Этот человек — подполковник Бален Трона. Работает в контрразведке. В прошлом году именно он провалил нам операцию «Бутон», раскрыв линию связи, хотя она считалась абсолютно надежной». Наступила неловкая тишина. Наконец ее нарушил хриплый голос Бэнкса. «Не беда», — сказал он. «Теперь мы возьмем реванш и с хорошими процентами». Бэнкс продолжал совещание в своей обычной манере. «Сейчас мы закончим, а вы, Форстер, ознакомите этих господ со всеми деталями нашего плана. Времени у нас мало. Сегодня 14 июня. 20-го дочь Имры с мужем прибывают в Мюнхен. К этому сроку наши действия в Будапеште должны дать результат. Господин Милс, господин Саас, задание в равной степени ложится на вас обоих. Два человека, одна цель, единое мышление, единодушное действие. Если покачнется один, его поддержит другой. Поэтому мы дали операции необычное кодовое название — «Катамаран». Надеюсь, вы поняли меня, господа?» «Поняли, сэр». Ответ прозвучал в унисон. «Перед вашим отъездом мы встретимся. Помните, время торопит. 16-го, то есть послезавтра, вы должны быть в Будапеште. А теперь можете идти». После полудня Бэнкс снова вызвал к себе Форстера. Усадив в кресло, предложил виски. Долголетняя совместная служба, а она продолжалась уже более трех десятков лет, давала основания для таких вот более близких, непосредственных отношений. Отхлебнув из своего бокала, Бэнкс сказал: «Я доверяю Милсу и тому второму, но все равно хочу держать их действия под постоянным контролем. Поэтому одновременно с катамараном вы тоже отправитесь в Венгрию, но они не должны и не будут об этом знать. Повторяю, я надеюсь на обоих, но в вас, Форстер, я просто уверен. Разницу вам не надо объяснять». Я уже распорядился, чтобы вам дали лучший автомобиль. В нем установлен приемник, работающий на фиксированной волне. Вы будете слышать и знать все, что творится, и о чем говорят они в машине. Оба помолчали. Потом Бэнкс заговорил снова. Главное, Форстер, будьте осмотрительны. Осторожность прежде всего. Учтите, что наш агент под шифром «6» не будет знать ни об операции «Катамаран», ни ее участников, ни конечной цели. Информация, которую мы от него получаем, должна поступать, как поступает. Во всяком случае, «6» надежно прикрыт и готов к действию. Если я сочту необходимым подключить его, он получит приказ отсюда и сам выйдет с вами на связь. Глава 5. Вокруг стола для совещаний в директорском кабинете сидели трое — сам Имре, Янош Клонга, главный инженер, и Пал Лиска, заведующий опытной лабораторией. Толстяк Клонга сопел и обливался потом. Было жарко. Положив перед собой на стол руки с толстыми волосатыми пальцами, он откинулся в кресле, изредка попыхивая почти погасшей сигарой. Худенький и подвижный, Лиска, в соответствии со своей должностью, был облачен в белый халат. Он принес на суд начальства подробный отчет о ходе опытных работ и теперь терпеливо ждал приговора. Таблицы с длинными колонками цифр и расчеты, а также чертежи, были аккуратно разложены перед ним на столе, готовые подтвердить его ответы на любой вопрос. «Ну что же, результаты вполне убедительные», — наконец сказал Имре. «Я полагаю, работы по программам «Солнце-13» и «Солнце-14» в лабораторной стадии закончены. Можно начинать серийное производство». Он взглянул на главного инженера. «Согласен», — отозвался Клонга хрипловатым басом завзятого курильщика. «Но при одном условии. Если мы будем иметь аккумулирующие пластины соответствующего качества». «Об этом мы уже говорили», — возразил Имре. «Но пластин-то нет?» «Будут». «Наши партнеры-поставщики никак не могли рассчитывать на то, что товарищ Лиска и его команда уже в этом году справятся с испытаниями. Ведь ты присутствовал на переговорах, не правда ли?» «Какая была паленка, чудо! Аромат, как в хвойном лесу!» Толстяк мечтательно вздохнул. «Убирайся к черту, нашел, что вспоминать!» — рассмеялся Имре. «Речь идет о пластинах, а не о банкете». «Это я говорю тебе, товарищ Лиска, поскольку Клонга по причине жаркой погоды сегодня недееспособен. А он отлично, между тем, знает о наших переговорах с западно-германской фирмой «Штальблех». Она уже сейчас производит такие пластины, которые мы сами смогли бы выпускать года через 2-3, не раньше. Не говоря уже об экспериментальной разработке, которая обошлась бы в несколько миллионов. «Когда же фирма обещала дать ответ?» — поинтересовался Лиска. «Я передал туда нужные нам параметры. Их технологи изучают документацию. На днях жду ответа». «Послушай, Клонга, проснись на минутку. Сегодня утром я имел разговор с Государственным банком. Там товарищи идут нам навстречу. Поскольку солнечные батареи на аккумуляторных пластинах с нашим покрытием имеют чрезвычайно высокую эффективность, рынок для них обеспечен. Трезво оценив наши экспортные возможности, банк предложил нам целевой кредит на 500 миллионов форинтов. На эти деньги мы сможем построить целый специализированный цех. Клонга стряхнул, наконец, пепел со своей сигары. «Белла, ты великий человек!» — воскликнул он, сразу оживившись. «Подготовь, пожалуйста, текст предложения и все предварительные расчеты. Во вторник будем докладывать вопрос в Комитете по развитию техники при Совете министров». «Позвольте, но для этого нам нужно иметь ответ от фирмы «Штальблех», — вставил Лиск. «Ты прав. Правда, конъюнктура на рынке стала для нас благоприятной, но формальный ответ иметь все же надо». Имре подошел к письменному столу и нажал кнопку на пульте. «Терри, зайдите, пожалуйста». «Есть что-нибудь от фирмы «Штальблех»?» — спросил он, когда секретарша возникла на пороге. «Пока ничего». «Поторопите их, пожалуйста. Запросите по Терексу. Так ведь быстрее». «Да, товарищ директор». Тереза уже повернулась, чтобы уходить, но Имре остановил ее. «Подождите минуту». Затем подошел к коллегам. «Итак, если ни у кого больше замечаний нет, будем считать, мы закончили. За предложение о новом цехе ты, Клонга, садись не откладывая. Ответ фирмы приложим потом». Пожимая руки собеседникам, Имре на секунду задержал руку главного инженера в своей. «В последнее время наш толстяк что-то слишком много пьет. Даже переговоры с фирмой ассоциируются у него с запахом спиртного. Это не годится». Имре долгим взглядом проводил главного инженера до дверей. В кабинете осталась одна Тереза. «Скажите, Терике, нет ли вестей от наших новобрачных?» Девушка вынула из кармана халатика и протянула директору телеграмму. Имре ее распечатал и стал читать вслух. «Все прекрасно. Завтра едем в Рим. Недостает только тебя, Нора Габар». Имре рассмеялся. «Бедные детки! Надеюсь, они все-таки переживут мое отсутствие. Как вы думаете, Терри?» «Надо надеяться», — с улыбкой ответила Тереза. Имре взглянул на перекидной календарь. «Уже 17-е. Как быстро летит время! Почти неделя, как они уехали». Он подавил вздох и поинтересовался, мне кто-нибудь звонил. «Да, подполковник Рона. Он потребовал, чтобы я записала для вас телефонограмму слово в слово. Вот что он продиктовал. Несчастного отца, оставшегося в одиночестве, намереваются немного развлечь его друзья. С этой целью сегодня в 17:00 они отправляются в лес к Иштвану Додеку и надеются, что товарищ директор не станет возражать, если они заедут за ним на своей машине втроем. Так будет безопаснее для жизни всех участников дорожного движения. Точка». «Шутник. В прошлый раз, когда я сидел за рулем, он критиковал меня за то, что я управляю машиной так же, как вы, Терике. Лихач, гонщик ралли, подражаешь своей знаменитой секретарше». «В самом деле? А в глаза он мне говорил только комплимент. Лицемер. Пожалуйста, позвоните ему и выскажите свое мнение на этот счет, а попутно сообщите, что я жду их к 16:00, и поскольку я суеверен, то осмелюсь сесть в их машину только потому, что сегодня не 13-е число, а 17-е. Милс и Саас благополучно пересекли границу. Уже по дороге Милс после короткого раздумья твердо решил, что руководителем операции станет он. В Будапеште они разыскали прокатную контору «Волан», и Саас, предъявив паспорт на имя Амадео Зексо, гражданина Республики Аргентина, взял на прокат «Жигули» цвета бордо. Отъехав в безлюдное место, они ловко вмонтировали в ящик для перчаток на переднем щитке компактную рацию. Собственный автомобиль марки Volkswagen, на котором они приехали из Вены, был оставлен на стоянке возле фешенебельного отеля «Хилтон» в Буде. С помощью карты и описания, полученного от Карини, найти лесную дорогу, которая вела к домику, где жил Додек, не составило особого труда. Съехав с шоссе, они загнали автомобиль в придорожные кусты и отправились дальше пешком напрямую через лес. Черепичную крышу сторожки они увидели уже издали, среди деревьев. Милс вынул из кармана фотографию, сделанную итальянцем. «Похоже, здесь», — сказал он. Саас тоже взглянул на снимок. «Подойдем ближе». На краю поляны, окружавшей сторожку, они остановились и замерли. На небольшой террасе, служившей также для входа в дом, опершись на перила, стоял человек. «Это Додек, собственной персоной», — прошептал Саас. Это и в самом деле был Иштван Додек. Старик, задумавшись, стоял и смотрел куда-то в сторону долины, неподвижно, словно был вырезан из дуба, подобно столбам, подпиравшим навес. Казалось, жизнь покинула его. Милс вынул пистолет, Саас поправил висевшую на боку сумку. Они вышли из-за деревьев и медленно двинулись к сторожке. Додек не пошевельнулся. Пришельцы уже стояли перед ним, когда он, наконец, продолжая смотреть вдаль, проговорил: «Вы заблудились? Отсюда дальше дороги нет». Ответа не последовало. Додек перевел на них взгляд. «Что вам угодно?» Голос его звучал спокойно. Увидев в руке Милса пистолет, он пожал плечами. «Денег вы здесь не найдете. У меня их нет». Милс одним прыжком оказался на террасе, схватил старика за плечо и подтолкнул его к двери. «Идите в дом», — коротко приказал он. Зрачки у Додека расширились. Он не спеша повернулся кругом и вошел в комнату. Милс последовал за ним. Саас, задержавшись у порога, внимательно огляделся по сторонам и тоже вошел в дом. Быстро заперев на засов дверь, он прошел к окну, положил на подоконник свою сумку и, прислонившись к косяку, стал наблюдать за поляной. Старик остановился посередине комнаты, тяжело оперся о стол. «Что вам угодно?» — повторил он. «Я же сказал, денег у меня нет». «Это мы уже слышали», — прикрикнул на старика Милс и повернулся к Саасу. «Принеси с террасы пишущую машинку». Саас повиновался. «Ты только погляди, чем он занимается», — воскликнул Саас, наклонившись над листом бумаги, вставленным в машинку и отпечатанным почти до половины. «Сочиняет мемуары. Это уже 180-я страница. А, судя по содержанию, он добрался пока только до 42-го года». Милс никак не прореагировал. «Напечатай текст, который нужен», — отрывисто и сухо сказал он. Саас присел к столу, вставил чистый лист и начал бойко стучать по клавишам. Додек было обернулся, чтобы взглянуть, но Милс злобно прикрикнул на него: «Не поворачиваться, в свое время узнаете, о чем речь». Милс отошел от двери и стал так, чтобы видеть, что происходит за окном, и одновременно наблюдать за Додеком. «Еще раз спрашиваю, что вам от меня нужно?» «Скоро узнаете, Иштван Додек». «Вам известно мое имя?» «Но мы никогда не встречались. Кто вы?» Саас вложил в машинку второй чистый лист бумаги и опять принялся барабанить по клавишам. «Ну что?» Милс проявлял признаки нетерпения. Его сообщник поднял руку в знак готовности. «Теперь дай ему прочитать». Саас поднес к глазам старика напечатанный текст таким образом, чтобы тот не мог вырвать лист у него из рук. Первый листок Милс взял со стола и, не читая, положил на подоконник рядом с сумкой. Додек вынул очки, водрузил их на нос и стал читать текст, который держал перед ним незнакомец. По мере того, как он понимал смысл, лицо его багровело от негодования. Губы дрожали. На виске набухла и запульсировала вена. «Эту мерзость я не подпишу никогда». Мускулы лица напряглись, подбородок выдвинулся вперед. «Я не знаю, кто вы и кто вас послал, но в одном абсолютно уверен, вы подлецы». «Значит, не подпишете», — зарычал Милс. «Я уже сказал», — ответил Додек. Старик овладел собой и спокойно убрал очки в карман. Милс медленно поднимал пистолет. Старик смотрел на незнакомца с полным равнодушием. «Вы можете меня убить», — холодно заметил он. «Я достаточно жил и видел на своем веку, чтобы бояться смерти». Саас усмехнулся. «Гляди-ка, сколько амбиций в этой старой калош! Давай сумку быстрее!» — прикрикнул на него Милс. «Не слишком ли он задается, этот Милс? Почему он мной командует?» — подумал Саас. «Человек-робот, без капли фантазии». Сам он был отнюдь не прочь немного покуражиться над этим упрямым и гордым стариком, поглядеть, что он запоет, если с него сбить спесь. Но для этого нет времени. Да и ситуация вовсе не подходящая для того, чтобы поставить Милса на место. Саас подошел к окну, вынул из сумки продолговатую металлическую коробку и положил ее на стол. Додек взирал на все эти приготовления с полным равнодушием. «Если вы не подпишете добровольно, мы заставим вас это сделать», — сказал Милс. Старик покачал головой с таким выражением на лице, что у Сааса начисто пропало чувство юмора. Он схватил Додека за плечи, втиснул его в кресло и, расстегнув пуговицу, закатал рукав на левой руке старика до самого плеча. Милс свернул с коробки колпачок и вынул оттуда блестящий шприц с набором каких-то ампул, наполненных желтоватой жидкостью. Наполнив шприц до половины, он подступил к Додеку, руку которого Саас распластал и прижал к поверхности стола. «Укол не причинит боли, не бойтесь», — бесстрастно промолвил Милс, отыскивая взглядом место для иглы. Затем он воткнул иглу и впрыснул в вену содержимое шприца. «Зато действует эта штука безотказно». Хотя шприц в грубых руках Милса причинил немалую боль, Додек не дрогнул, даже не поморщился. Саас отпустил руку старика. «Это псилоцибин. Он парализует волю и делает упрямцев более послушными», — сказал Саас. «В Европе этот препарат неизвестен. Добывается он из особого сорта грибов, которые произрастают только в Мексике». Он все же не удержался от обуревавших его эмоций. «В ваших лесах тут таких грибов нет. Там, где ходите вы, растут только поганки да мухоморы». Додек поднял уже мутнеющие глаза, взглянул на Сааса и плюнул ему в лицо. От неожиданности Саас побелел и отпрянул назад. Он уже поднял кулак, чтобы ударить старика, но вовремя спохватился. Додек слабел на глазах. Агент вытер лицо платком и прошипел: «У вас не хватит времени даже пожалеть об этом. А бумаги вы подпишете, как миленький, потому что мы этого хотим. Укол сделает свое дело. Вы скажете и сделаете все, что мы вам прикажем. Нам нужны две ваши подписи, собственноручные, понятно? Мы их получим». Додек, обессиленный, молча смотрел перед собой. Милс бесцеремонным жестом отодвинул Сааса в сторону и встал на его место. «Хватит уговоров». Он наклонился над беспомощным стариком и, впившись взглядом в его зрачки, наблюдал, как гаснут в стекленеющих глазах Додека остатки воли. поймав нужный момент, а у посланца Бэнкса, как видно, была изрядная практика в такого рода делах, Милс стал задавать вопросы один за другим, коротко, резко, грубо. «Ваше имя Иштван Додек?» Додек взглянул на него и безвольно кивнул. «Где вы прячете деньги?» «Под комодом». «Сколько?» 80 000 форинтов. «Кто об этом знает?» «Мои друзья. Больше никто». «Как зовут ваших друзей?» На лице Додека отразилось мучительное желание устоять перед этим напором, замкнуться, промолчать. Но он был не в силах это сделать. «Белла Имре. Еще?» «Балин Трона». Милс и Саас переглянулись. Саас подмигнул в знак того, что это как раз то, что им нужно выведать. «Кто этот Балин Трона? Чем он занимается?» Милс продолжал свой допрос. Напряжением всех сил старый Додек пытался воспротивиться чужой воле, задушить в себе слова, молчать, только бы молчать. Но его мучитель с беспощадным упорством повторял свой вопрос еще и еще. «Кто такой Балин Трона? Кто такой?» Додек сник, голос его был едва слышен. «Подполковник контрразведки». Милс распрямился и с удовлетворением констатировал: «Совпадает с нашими данными». Грузный Саас кивнул и с неожиданным проворством подскочил к комоду. Выдвинув верхний ящик, он сразу же нашел то, что искал — оружие. Пистолет Додека лег рядом с сумкой на подоконник. Милс тем временем положил перед стариком лист бумаги, который был напечатан первым. «Подпишите», — приказал он. Додек не пошевельнулся. Саас поспешил к столу и сунул шариковый карандаш в руку несчастному. «Подпишите вот здесь». Повторив приказ Милса, Саас ткнул пальцем в конец страницы. Додек весь дрожал от нечеловеческого напряжения. Нет, он не хотел. Но рука его начала подниматься все выше, выше. Наконец он подписал. Милс тотчас же сложил листок и убрал в бумажник. В это время его сообщник подсунул под руку Додека второй лист. Текст на нем занимал всего несколько строк. Осторожно взяв руку старика, он вложил в его пальцы выпавший карандаш и направил на место, где требовалась подпись. На этот раз Додек подписал машинально, без сопротивления. Карандаш покатился по столу, веки старика сомкнулись, и он, обмякнув, без чувств, откинулся на спинку стула. «Отпечатки пальцев», — скомандовал Милс. Оба агента начали поспешно стирать специальными салфетками следы, оставленные ими на комоде, на клавишах пишущей машинки, на подоконнике, на других предметах. Такой же обработке подверглись оба листа, подписанные Додеком. Теперь гости работали быстро и согласованно, почти синхронно. Покончив с уничтожением следов, Милс вытащил из кармана пару перчаток, натянул их на пальцы и взял в левую руку пистолет, принадлежавший Додеку. Протерев его особенно тщательно, он сбоку подошел к своей жертве. Тонкая струйка крови ползла по обнаженной руке Додека из места, куда вошла игла. Саас только сейчас это заметил. Вынув из сумки кусок ваты и смочив ее какой-то жидкостью, он осторожно обработал область укола, затем опустил рукав сорочки и застегнул на пуговицу манжету. «Кажется, теперь все», — сказал он. Милс вместо ответа вложил пистолет в руку беспомощного старика и начал медленно поднимать ее, пока дуло не достигло уровня глаз. Тогда он плотно прижал пистолет к виску и нажал на спусковой крючок. В лесной тишине звук выстрела прозвучал ударом грома. Казалось, взорвали огромную скалу. Саа скинулся к окошку, испуганно высунулся из него, оглядывая окрестности. Но вокруг все было по-прежнему спокойно, не шелохнулась ни одна ветвь. Милс отпустил руку Додека. Голова старика свалилась на стол. Пистолет со стуком упал на дощатый пол. По крышке стола медленно растекалось пятно крови, подбираясь к листку с несколькими строчками, только что подписанному убитым. Выждав некоторое время, агенты еще раз осмотрели помещение в поисках оставленных следов. Милс поднял с пола комочек ваты, которой была стерта кровь, выступившая от укола, положил его в карман и направился к двери. Саас, захватив с подоконника свою сумку, последовал за ним. Выйдя на террасу, они задержались там всего на несколько секунд, прислушиваясь и оглядываясь. Затем быстрым шагом пересекли поляну и скрылись в чаще леса. Изредка лишь крик вспугнутой птицы обозначал их обратный путь. Вытолкнув из зарослей спрятанную машину, они завели мотор, выехали на пустынное в это время дня шоссе и умчались в направлении к Будапешту. Едва шум мотора «Жигулей» смолк вдали. Кусты прямо напротив террасы домика Додека раздвинулись, и из них вышел человек. Это был Томас Форстер. Осторожно ступая, он обошел вокруг дома, затем поднялся на террасу и прислушался. Ничто не нарушало тишины. Тогда Форстер открыл дверь и вошел в комнату. Мертвый Додек полулежал в прежней позе, уткнувшись лицом в стол. Форстер, не спеша, цепким взглядом обвел комнату, на мгновение задержал его на теле убитого, затем круто повернулся и исчез в кустах, так же неслышно, как и появился. Нора и Габбар проводили в Венеции последние дни. Агентство «Ибус» удачно организовала поездку. Лето уже началось, все отели в этом волшебном городе были переполнены, а им достался отличный номер в уютной маленькой гостинице с видом на тихую лагуну. Комната была обставлена старинной мебелью и наполнена тонким ароматом цветущего лимона. Габбар, возившийся с 8-миллиметровой кинокамерой, успел уже ее перезарядить, когда, наконец, его юная супруга появилась на пороге ванной комнаты. «Через минуту я буду готова, дорогой», — успокоила она мужа, исчезла за отворенной дверцей шифоньера и, выхватив легкое платьице, стала его надевать. «Мне хотелось бы сегодня снять этот знаменитый дворец с оконными арками, выгнутыми на манер спины осла, но обязательно с живым осликом у подъезда», — сказал Габбар. «Хм. Откуда ты знаешь, что там будет живой ослик?» «Разве мы не договорились, что ты идешь тоже?» Из-за дверцы шкафа, как снаряд, вылетела туфля, Габбар перехватил ее на лету. «Между прочим, надо бы послать открытку твоему отцу», — переходя на серьезный тон, сказал Габбар. «Кто знает, когда мы теперь еще раз окажемся в Венеции. А завтра в полдень нас уже ожидает Рим». «Ты так внимателен. Спасибо, Габбар. Нашу телеграмму отец, конечно, уже получил, но и открытки с видом на дворец Дожий, я думаю, он тоже будет рад. Бедный, теперь он очень одинок. Доставим же ему эту маленькую радость». «Прости, но почему он не женится?» «Не желает. Он говорит, что моя мама была для него, как он выразился, стопроцентным попаданием. А повторить такое в одной жизни невозможно». «Да, удивительный человек твой отец, это правда». Нору тронула искренность, с которой были сказаны эти слова. Она запустила пальцы в густые волосы Габбара и ласково притянула его к себе. «Знаешь, Габбар, ты все-таки неплохой парень. Я не ошиблась». Она быстро нагнулась, подхватила с тумбочки свою плетеную из соломки сумку и в одно мгновение, повернувшись на каблуках, оказалась у двери. «Милостивый государь, долго вас прикажете ожидать? Вам не стыдно?» Они заперли дверь. Замок тоже был старинный. Он громко щелкнул при повороте ключа. Возле внутренней двери, ведущей из номера новобрачных в соседние апартаменты, послышался какой-то шорох. Затем неслышно повернулась дверная ручка, и на пороге появился Карине. Он быстро прошел к окну и, не отодвигая прозрачную гардину, выглянул на улицу. Молодая пара, нежно обнявшись, переходила маленький мостик в направлении дворца Дожей. Карине направился к шкафу, извлек оттуда дорожный чемодан, принадлежавший Габбару. В руке его появился блестящий стальной скальпель. Он ловко и умело вспорол подкладку. Образовалась щель, в которую он вложил плоскую маленькую металлическую катушку, смазанную каким-то липким веществом. Прижав ее к стенке чемодана, Карине старательно замаскировал следы операции и, убедившись в том, что вложенная катушка не выступает ни снаружи, ни изнутри, вынул из кармана тюбик со специальным клеем и также старательно заклеил надрез. Подняв к глазам фотоаппарат, он сфотографировал чемодан дважды, сначала общим планом, потом крупно, только то место, куда спрятал катушку. Аккуратно поставив чемодан на место, Карине, мягко ступая, подошел к той же двери, из которой появился, и исчез за ней. Негромко щелкнув, ручка двери вернулась в прежнее положение. Глава шестая. По живописной лесной дороге, ведущей к одинокой сторожке, весело бежала белая машина «Жигули». За рулем сидел подполковник Рона. Место пассажира рядом с ним занимал Белла Имре. «Чудеса! Мне ни разу не пришлось хвататься за поручни, даже на поворотах», — подшучивал Имре. «От скорости тоже голова не закружилась. Экая благодать!» «Очень рад», — коротко отозвался Рона. «Довольно с тебя, карусели, и на работе. Тебя надо беречь». «Ну, от твоей заботы я охотно бы отказался». «Нигде нет от тебя покоя», — засмеявшись, ответил Имре. На заднем сиденье покачивались двое — капитан Кути и старший лейтенант Салои. Оба помалкивали, задумчиво поглядывая в окно. Кути, по всей видимости, был погружен в анализ очередной драмы Шекспира, а Салои забавлялся пикировкой между начальством. Рона неожиданно притормозил. «Что случилось?» Имре вопросительно взглянул на приятеля. «Ты потерял педаль газа? Может, нам вылезти и подтолкнуть?» «Нет, я хочу подрулить прямо к дому. Устроим старому браконьеру маленький сюрприз». Оглянувшись, Рона сказал: «Давайте, мальчики, все по задуманному плану. Итак, на старт». Молодые люди, словно ожидая этой команды, подняли в воздух четыре бутылки, по одной в каждой руке. «Два флакончика красного и два пузырька шампанского. Таков наш скромный вклад в торжество по поводу проводов Иштвана Додека на заслуженный пенсионный отдых». «Ну что же, в фантазии тебе не откажешь», — признался Имре. «Теперь я понимаю, почему твои мальчики молчали всю дорогу. По приказу начальства дули на шампанское, чтобы охладить». «Они сыщики, а не инженеры», — отпарировал Рона. «А потому берегут силы и чепухой не занимаются». Тем временем их машина выбралась, наконец, на поляну и остановилась близ сторожки. Рона посигналил и выглянул из окна, но никакого движения вокруг не обнаружил. «Может, его нет дома?» — усомнился подполковник. «Это исключено», — ответил Имре. «В это время дня старик либо сидит на террасе, либо стучит на своей машинке». Дверь закрыта. Странно. Рона вышел из автомобиля и взбежал по ступенькам. Остальные последовали за ним. Стукнув в дверь для порядка, подполковник нажал на ручку и, распахнув ее настежь, переступил порог. Секунду он стоял, приглядываясь к царившему в комнате полумраку. В следующее мгновение он увидел Додека, сидевшего в кресле и повалившегося головой на стол. На крышке стола чернело большое пятно засохшей крови. Руки, как плети, безжалостно свисали вдоль тела, одна касалась пола. «Кути, Салой, ко мне!» Оба офицера одним прыжком оказались рядом с начальником. Остолбенев от изумления, они молча наблюдали ужасную картину. Подоспел и Имре. Увидев мертвого друга, он бросился было к нему, но его остановил резкий окрик: «Стой, не подходи!» Даже сейчас, потрясенный до глубины души, Рона, скорее по привычке, чем сознательно, оставался тем, кем был долгие годы — сотрудником государственной безопасности. «Салые», — отрывисто приказал он, — «доставь сюда врача и вызови оперативную группу для осмотра места происшествия». Старший лейтенант бегом вернулся к машине и, схватив трубку радиотелефона, дал условный сигнал. Рона с профессиональной осторожностью, чтобы не нарушить малейших следов вокруг, приблизился к телу Додека и, наклонившись над убитым, поднял его безжизненную руку, некоторое время подержал ее в своей. «Он мертв», — сказал подполковник едва слышно. Имре и Кути стояли, не шевелясь. Вернулся Салые. «Все в порядке, группа выехала», — доложил он. Рона ответил кивком головы. Осматривая пол, он увидел пистолет. «Пистолет Додека», — сказал он. «Во всяком случае, думаю, что это так». Взгляд подполковника упал на лист бумаги, лежавший возле головы старика. Нагнувшись над столом, подполковник пробежал глазами написанные на машинке строчки. Затем прочитал вслух: «Не могу жить во лжи. Я должен это сделать хотя бы ради себя самого. Оставляю еще одно письмо. Оно откроет тайну и будет предано гласности. Из него станет ясно, почему я решил уйти. Похороните меня тихо и скромно, Иштван Додек». «Что это ты прочитал?» — воскликнул Имре, не желая верить собственным ушам. «То, что ты слышал. Предсмертная записка нашего старика», — ответил Рона и, еще раз склонившись над листком, добавил: «Подпись собственноручная. Я-то знаю». «А где второе письмо?» — спросил Кутя, обшаривая взглядом комнату. Подполковник развел руками. «Здесь не видно. Может быть, он отослал его почтой или передал кому-нибудь?» «Не знаю. Во всяком случае, пока». «Кое-что мне тут не нравится», — вставил Салые. Рона тяжело вздохнул. «Кое-что». «Мне все здесь не нравится. От начала и до конца». Имре вскинул голову. «Что ты хочешь сказать?» Рона пристально взглянул на друга и потупился. «Ты знал Додека так же близко, как и я. Разве он склонен был к самоубийству? В особенности теперь, когда жизнь его наладилась, когда он закончил строить домик в селе. А там старик снова мог зажить среди людей, найти себе общество и занятия,